Глава третья. Хотя за окнами барака еще даже не начинало смеркаться, внутри было темно. Через открытую дверь слышался топот ног, одобрительные или насмешливые возгласы и звяканье. Там играли в подкову. Рослый и Джордж вдвоем вошли в темный барак. Рослый протянул руку над столом, где валялись карты, и зажег электрическую лампочку под жестяным абажуром. Стол залил яркий свет, отвесно отбрасываемый вниз конусом абажура, а по углам барака по-прежнему густела тьма. Рослый уселся на ящик. Джордж сел напротив него. «Это не важно», — сказал Рослый. «Все равно мне пришлось бы почти всех утопить. Не за что и благодарить». «Может, для тебя это и не важно», — сказал Джордж. «А для него это очень много значит. Ей-ей, не знаю, как изогнать его сюда на ночь. Он захочет спать со щенками в конюшне. Так и норовит залезть прямо к ним в ящик». «Неважно», — повторил Рослый. «Ты про него верно сказал. Может, он и не больно много соображает, но работников таких я еще не видывал. Он, когда ссыпал зерно, чуть не до смерти замучил своего напарника. Никто не может за ним поспеть. Господи, первый раз вижу такого силача!» «Ленни, только скажи, чего делать!» — отозвался Джордж гордо. «И он все сделает, ежели только соображать не надобно. Сам он не соображает, что ж делать, зато старательно исполняет, чего ему велено». Со двора послышалось звяканье подковы о железную стойку и негромкие одобрительные возгласы. Рослый чуть отодвинулся от стола, чтобы свет не бил ему в глаза. «Любопытно, что вы с ним всегда вместе». Этими словами Рослый как бы вызывал Джорджа на откровенность. «Что ж тут такого любопытного?» — спросил Джордж напрямик. «Сам не знаю. Люди редко живут так. Я, почитай, сроду не видал, чтоб двое вместе жили. Сам знаешь, как поступают работники на ранчо. Приходят, занимают койку, работают месяц, а потом берут расчет и уходят поодиночке. Им наплевать на других. Потому и любопытно, что безмозглого вроде него и такого умницу, как ты, водой не разольешь». «Он не безмозглый», — сказал Джордж. «Он безответный, но не сумасшедший. Да и я не больно умен, иначе я не гнул бы здесь спину за несчастные полсотни долларов. Будь я умен или хоть малость смекалист, у меня было бы свое маленькое хозяйство, и я выращивал бы собственный урожай, заместо того, чтобы на других горбить». Джордж наконец умолк. Он разговорился, ему хотелось говорить еще, а Рослый не поощрял его и в то же время не останавливал. Он просто сидел молча, готовый слушать. «Это вовсе не любопытно, что мы с ним всегда вместе», — сказал Джордж после долгого молчания. «Мы оба родом из Аберна. Я знал его тетку Клару. Она взяла его к себе ребенком и вырастила. А когда тетка померла, Ленни стал работать со мной. И мы вроде бы привыкли друг к другу». «Хм», — хмыкнул Рослый. Джордж поглядел на Рослого и встретил его спокойный, независимый взгляд. «Любопытно», — сказал Джордж. «Я над ним немало измывался, любопытство ради. Разыгрывал с ним всякие шутки. Он ведь такой робкий, что не может постоять за себя. Он даже не понимал, что над ним смеются. Вот я и забавлялся из любопытства. Ведь рядом с ним я выглядел бог весть каким умником. А он все сделает, что я ему не велю. Велю ему, скажем, залезть на самую вершину горы, и он полезет. Но потом все это стало не так уж любопытно. Он никогда не сердился. Я лупил его почем зря. А ведь он мог переломать мне все кости одной рукой, но никогда пальцем меня не тронул». Голос Джорджа зазвучал проникновенно. «Я тебе скажу, почему я перестал над ним надсмехаться. Как-то раз на берегу реки Сакраменто собралась толпа. Я разыгрывал из себя умника. Поворачиваюсь к Ленни, договорю: прыгай в воду. И он прыгнул. А плавает он как топор. Чуть не утоп, покуда мы его вытащили. И он был так благодарен нам, совсем позабыл, что я же и велел ему в воду прыгнуть. Но больше я такого не делал. «Он добрый малый», — сказал рослый. «Для этого ума не надо. Мне иной раз даже кажется, что чаще бывает наоборот. Взять по-настоящему умного человека такой редко окажется добрым». Джордж собрал в колоду разбросанные карты и принялся раскладывать пасьянс. Снаружи послышался звук шагов. В квадратах окон серели вечерние сумерки. «У меня ни роду, ни племени», — сказал Джордж. «Я много видал людей, которые ходят с ранчо на ранчо в одиночку. Что ж тут хорошего? Тоска смертная. Да и совсем озвереть недолго. Глотку друг другу готовы перегрызть». «Да, такие звереют», — согласился рослый. «Ни с кем и разговаривать по-человечески не хотят». «Правда, с Ленни хлопот не оберешься», — сказал Джордж. «Но что делать? Привыкаешь к человеку и уже не можешь с ним расстаться». «Он не злой», — сказал рослый. «Я же вижу, он совсем не злой». «Конечно, не злой, но все время попадает в беду, потому что сам робкий и безответный. Вот, скажем, в Уиде...» Джордж вдруг замолчал и замер недвижно с картой в руке. Он пристально смотрел на рослого. «Ты никому не скажешь?» «А что он натворил в Уиде?» — спокойно спросил рослый. «Но ты никому не скажешь?» «Нет, конечно, нет». «Что же он такого натворил в Уиде?» — снова спросил рослый. «Ну, увидал он девчонку в красном платье. Безответный дурак, ему охота потрогать все, чего понравится. Просто потрогать только и всего. Вот он и протянул руку, чтобы потрогать это красное платье. Тут девчонка давай визжать, а Ленни со страху держит ее, не знает, чего делать. Девчонка все визжит. Я был неподалеку, услышал ее визг и прибежал. Ленни уже в конец растерялся и все держит ее. Я выдернул из загородки жердину и огрел его по башке. Только тогда он ее отпустил. Он был до того напуган, что просто не мог выпустить платье. А ведь он адски силен, сам видел». Рослый спокойно, не мигая, смотрел на Джорджа. Он медленно кивнул. «И что же дальше?» Джордж аккуратно уложил карты в ряд. «Ну, эта девчонка побежала к судье и кричит, что ее изнасиловали. Мужчины в Уиде собрались, чтобы изловить и линчевать Ленни. Пришлось нам отсиживаться в растительной канаве до самого вечера. Только головы высунули из воды среди камыша, что рос на краю канавы. А ночью давай бог ноги!» Рослый немного помолчал. «А он этой девчонке ничего и впрямь не сделал?» — спросил, наконец, рослый. «Да нет же! Просто напугал и все! Я и сам напугался бы, если бы он вдруг меня сгреб. Но он ей ничего не сделал, только хотел потрогать ее красное платье. Так вот теперь все время хочет гладить щенков». «Он не злой», — сказал рослый. «Я злых за милю чую». «Конечно, не злой. И сделает все, что я ему